не говорите так, пока не увидели Чилликот в штате Огайо, где я родился. Тогда вы полюбите ее по-настоящему. Как далеко вы забирались на запад? До 10-й авеню? Вряд ли, с сомнением произнесла Тина. По-моему, до 8-й. Но именно это мы и хотим сделать — уехать на запад. Она решила, что своим ответом вызовет у меня улыбку, но ее ожидания не оправдались. Мы не можем отправиться на восток, не правда ли? Ведь там океан. Тина открыла синюю сумочку и уверенно из нее что-то выбрала. Понимаете, мы не знаем, куда ехать. Может быть, и правда в Огайо? Вот здесь у меня $50. На одном дыхании проговорила она. Что ж, вполне достаточно, чтобы туда добраться. Тина покачала головой. Нет-нет, эти $50 для вас. Вы ведь знаете нашу фамилию? Вардес. Мы женаты. Так что никакого вопроса об аморальном поведении быть не может. Единственное, чего мы хотим, это делать свое дело и спокойно жить. Карл и я, мы думаем... Услышав визг лифта, на котором Вульф спускался с верхнего этажа, я понял, что сейчас нас прервут. Но она замолчала сама, услышав приближающиеся шаги Вульфа. Когда он появился на пороге, Карл и Тина одновременно вскочили. Взглянув на них, Вульф сделал 2 шага вперед, остановился и посмотрел на меня. «Я не доложил, что у нас посетители», — сказал я весело, — «потому что знал, что вы скоро спуститесь». «Знакомы с Карлом из парикмахерской?» «А это Тина, его жена. Вы ее тоже там видели». «Все в порядке, они женаты. Они зашли, чтобы за $50...» Не произнеся ни единого слова и даже не кивнув, Вульф повернул свое огромное тело к выходу и направился на кухню, что размещается у нас в задней половине дома. Чита Вардес с минуту ошеломленно смотрела на дверь. Потом они дружно повернулись ко мне. «Садитесь», — предложил я им снова. «Как вы сами сказали, он великий человек. Вульф недоволен, потому что я не известил его о вашем приходе, а он намеревался сесть здесь за своим письменным столом». Я указал рукой на огромное кресло Вульфа. «Потом он приказал бы принести ему пиво. Он и пальцем не пошевелит за $50. Возможно, я тоже, но продолжайте». Я взглянул на Тину, которая уже сидела на самом краешке стула. «Так вы говорили, мы не хотим, чтобы мистер Вульф злился на нас», — сказала она в смятении. «Не берите в голову, он злится на меня. Это хроническое явление». «Зачем вам ехать в Огайо?» «Может, и не в Огайо». Тина снова попыталась улыбнуться. «Как я уже сказала, нам очень нравится эта страна. Мы хотим углубиться в нее, уехать подальше. Хотелось бы жить где-то в самом ее сердце. Вот мы и просили, чтобы вы подсказали нам, куда поехать. Могли бы...» «Нет-нет», — заговорил я решительно. «Начинайте-ка заново. Глядя на вас обоих, я вижу, что вы смертельно напуганы». «О какой опасности упомянул Карл?» «Я не думаю», — запротестовала Тина. «Это совсем другое...» «Так дело не пойдет», — перебил Карл хриплым от волнения голосом. Руки у него вновь задрожали, но он крепко вцепился в поручни кресла и справился с дрожью. «Я встретился с Тиной», — заговорил он, стараясь, чтобы голос у него звучал спокойно, — «в концлагере в Польше. Если желаете, я расскажу вам о том времени подробнее, хотя предпочел бы об этом не говорить. Я начинаю нервничать, а мне не хочется распускаться». Я успокоил его. «Отложим этот разговор до того дня, когда ваши нервы придут в порядок. Важно то, что вы выбрались оттуда живыми». «Совершенно верно. И что мы здесь». В его голосе засквозили ликующие нотки. «Они считают, что мы умерли. Разумеется, Вардес не настоящая наша фамилия. Мы так себя назвали, когда позднее переехали в Стамбул. Потом мы ухитрились...» «Не надо ничего упоминать!» — прикрикнула на него Тина. «Ни названий городов, ни имен людей!» «Ты права», — согласился Карл и, повернувшись ко мне, заявил, что это было не в Стамбуле. Я кивнул. «Стамбул вычеркнут. Главное, вы переехали. Да.